мчится не к лицу печаль. Путь земной, конечно, труден, и летят, и летят, летят года. Будем чистые стремления в сердце сохранять, с твердой верой без сомнения на Христа взирать. Путь земной, конечно, труден, и летят, летят года.